Глава 7. Прошло с неделю времени после разговора с Медынской, и дни и ночи образ ее неотступно стоял перед Фомой, вызывая в сердце ноющие чувства. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такую же, как оставил. В ней что-то должно было измениться после разговора с ним. И не встретишь она его ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть будет что-то другое, он удерживал себя и мучился. Работа и тоска о женщине не мешали ему думать о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожные чувства. Он не умел рассуждать, но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительные чувства к ним. Они были ловки, хитры и умны. Это он видел. В делах с ними всегда нужно было держаться осторожно. Он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом, он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб. Однажды утром на бирже крестный сказал ему: «Она не приехал, зовет тебя. Ты вечерком сходи к нему. Да смотри, язык-то свой попридержи. Она не будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил. Хитрый старый черт! Преподобная лиса! Возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит, да кошель ты и вытащит. Постерегись!» «Должны мы ему?» — спросил Фома. «А как же, за баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно. Ежели будет все сразу просить, не давай. Рубль — штука клейкая. Чем больше в твоих руках повертится, тем больше копеек к нему пристанет. Так ведь как же ему не отдать, если он потребует? А пусть он поплачет, просит, а ты тоже реви да не давай». Ананий Савич Щуров был крупный торговец лесом. Имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты. Он вел дела с Игнатом. И Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот лесовик разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров в молодости, когда был еще бедным мужиком, приютил у себя в огороде в бане каторжника. И каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начала она не богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего. Убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города. Все они как будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное – сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет. Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен. Одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров завел в дом себе немую девочку-нищую и по сей день живет с ней. И она родила ему мертвого ребенка. Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал страшно интересен для него. Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, он увидел, что старый Щуров только что проснулся, сидит на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная белая борода лежит на коленях. Ну и согнувшись, он был велик. «Кто вошел?» — не поднимая головы, спросила Ананий сиплым и сердитым голосом. «Я. Здравствуйте, Ананий Савич». Старик медленно поднял голову и, прищурив большие глаза, взглянул на Фому. «Игнатов сын, что ли?» «Он самый». «Ну, садись вон к окну. Поглядим, каков ты. Чаем, что ли, попоить?» «Я бы выпил». «Коридорный!» — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже из-под лобья смотрел на него. Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши. Голубые спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный тонкий нос, загнутый к низу, точно спрятаться хотел в белых усах. Старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанный шелковым пояском и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как о нем говорят. «А мальчишку-то ты больше на отца был похож», — вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил. «Помнишь отца-то? Молишься за него?» «Надо, надо молиться», — продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. «Великий грешник был Игнат и умер без покаяния, в одночасье. Великий грешник! Не грешнее, чей других-то?» — хмуро ответил Фома, обидевшись за отца. — Кого, к примеру? — строго спросил Щуров. — Да мало ли грешников. Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле — окаянный Формазон, твой крестный Яшка, — отчеканил старик. — Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усмехаясь. — Я? — Я знаю, — уверенно сказал Щуров, качнув головой, и глаза его потемнели. Я сам тоже предстану перед Господом не налегке. Понесу с собой ношу тяжелую перед святое лицо его. Я сам тоже тешил дьявола. Только я в милость Господню верую. А Яшка не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай. Яшка в Бога не верит, это я знаю. И за то, что не верит, на земле еще будет наказан. — И это вы знаете? — спросил Фома. — И это. Ты не думай. Я ведь и то знаю, что смешно тебе слушать меня. Какой де прозорливец! Но человек, который много согрешил, всегда умен. Грех учит. Оттого Маякин Яшка и умен на редкость. Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома подумал. Смерть, видно, чует. Коридорный маленький человечек с бледным стертым лицом внес самовар и быстро мелкими шагами убежал из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то узелки и говорил, не глядя на Фому. — Дерзок ты, и взгляд у тебя темный. Раньше светлоглазых людей больше было. Раньше душ светлее были. Раньше все было проще. И люди, и грехи. А теперь пошло все мудреное, эхо. Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал. — В твои годы, отец твой, водоливом тогда был он. И около нашего села с караваном стоял. В твои годы Игнат ясен был, как стекло. Взглянул на него, и сразу видишь, что за человек. А на тебя гляжу, не вижу, что ты, кто ты такой. И сам ты, парень, этого не знаешь. Оттого и пропадешь. Все теперешние люди должны пропасть, потому что не знают себя. А жизнь бурелом, и нужно уметь найти в ней свою дорогу. Где она? И все плутают. А дьявол рад. Женился ты? Нет еще, сказал Фома. Вот и это. А чай уж давно поган. Ну, а работаешь в деле твоем много? Приходится. Я с крестным пока. А какая теперь у вас работа, качая головой, говорил старик. И глаза его все играли, то темнее, то снова проясняясь. Нет у вас труда. Раньше купец по делу на лошадях ездил. В метель ночью едет. Разбойники ждали его на дороге и убивали, и умирал он мучеником, кровью омывший свои грехи. А теперь в вагоне едут, депеши рассылают. А то он, слышь, так, вы думали, что в конторе у себя говорит человек, а за 5 верст его слышно. Тут уж не без дьяволова ума. Сидит человек, не двигается и грешит от того, что скучно ему, делать нечего. Машина за него делает все. Труда ему нет. А без труда гибель человеку. Он обзавелся машинами и думает, хорошо. Она-на машина-то делала в капкан тебе. В труде для греха нет времени. А при машине свободно. От свободы погибнет человек, как червь. Житель недр земных гибнет на солнце. От свободы человек погибнет. И, произнося раздельные и утвердительные слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебряные волосы бороды шевелились на ней, Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уж забыл все то, что знал о старике, и все еще во что недавно верил, как в правду. Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и страшно было слышать его слова, и чей страх и боль радовали его. «И все вы теперешние погибнете от свободы. Дьявол поймал вас. Он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины и депеши. Ну-ка скажи, отчего дети хуже отцов?» «От свободы, да. Оттого и пьют, и развратничают с бабами». «Ну, тихо», — сказал Фома. «Развратничали и пьянствовали и прежде не меньше». «Молчал бы!» — крикнула она, не сурово сверкая глазами. «Тогда силы у человека больше было, по силе и грехи. Тогда люди, как дубы были, и суд им от Господа будет по их силам. Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их, и увидят ангелы Божии, что не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела. Понимаешь? Волка не осудит Господь, если волк отцу пожрет. Но если крыса мерзкая повинна в овце, крысу осудит он». «Откуда людям знать, как Бог осудит человека?» — задумчиво спросил Фома. «Видимый суд нужен». «По что видимый?» «Ну, чтобы понимать людям». «А кто, кроме Бога, судья мне?» Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сожженный Шуровым, и он снова верил, что это так и было. И женщин, жены, любовниц этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами и теперь еще красными. Точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях его длинных жилистых рук. И ведь теперь он, ожидая смерти, которая же близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит, кто, кроме Бога, судья мне? Боится он или нет? — спросил себя Фома и задумался из-под лобья, рассматривая старика. — Да, парень, думай, — покачивая головой, говорил Щуров. — Думай, как жить тебе, о-хо-хо, как я давно живу. Деревья выросли и срублены, и дома уж построили из них, обветшали даже дома. А я все это видел и все живу. Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю, неужто один человек столько сделать мог? «Неужто я все это изжил?» Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк. Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко трещало. Шум колес и глухой говор людей несся снизу с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживая бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит. «Трудно тебе жить без отца-то?» — раздался его голос. «Привыкаю», — ответил Фома. «Богат ты. Яков умрет, еще богаче будешь. Все тебе откажет. Одна дочь у него. И дочь тебе же надо взять. Что она тебе крестовая и молочная, не беда. Женился бы. А то что так жить? Чей таскаешься по девкам?» «Нет». «Говори». «Помирает купец. Сказывал мне один лесничий, врет ли, нет ли, что где раньше все собаки волками были и выродились в собак. Так вот и теперь наше звание. Тоже скоро собаками все будем. Науки изучим, модные шляпы на башке воткнем. И все там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять. И ничем нас от других людей не отличишь. Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать. И купцов, и дворян, и мещан. Всех под один колер подгоняют. Оденут в серое и учат всех одной науке. Растят человека, как дерево. А зачем это? Никому не известно. И полено одно от другого хоть сучком да отличается. А тут хотят людей так обстрогать, что все на одно лицо были. Скоро нам, старикам, крышка, да. Может, никто уж и не поверит через 50 лет, что жил я на свете Ананий, Савин сын, по прозвищу Щуров. Так-то. И что я Ананий, кроме Бога, никого не боялся. И что был я в молодости мужик, а земли имел 2 с честью десятины, а под старость накопил 11 000 десятин, и все под лесом. Да денег, может, 2 000 000. Вот все говорят деньги, — сказал Фома с неудовольствием. — А какая от них радость человеку? — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коль ты силы денег не понимаешь. — А кто ее понимает? — спросил Фома. — Я, — уверенно сказал Щуров, — и всякий умный человек. Яшка понимает. Деньги — это, парень, много. Ты разложил их перед собой и подумай, что они содержат в себе. Тогда поймешь, что все это сила человеческая, все это ум людской. Тысячи людей в деньги твоя жизнь вложили, а ты можешь все их деньги-то в печь бросить и смотри, как они гореть будут. И будешь ты впору владыкой себя считать. Этого не делают. Ну, от того, что у дураков денег не бывает. Деньги пускают в дело. Около дела народ кормится. А ты надо всем народом хозяин. Бог человека зачем создал? А чтоб человек ему молился. Он один был, и было скучно ему одному-то. Но и захотелось власти. А как человек создан по образу сказанной, по подобию его, то человек властью хочет. Ну а что, кроме денег, власть дает? Так-то. Ну а ты деньги принес мне? Нет, — ответил Фома. От речей старика в голове у него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор перешел, наконец, на деловую почву. — Это напрасно, — сказал Щуров, строго нахмурив брови. — Срок прошел. Надо платить. Получите завтра половину. — Зачем половину? Все давай. — Уж очень нам теперь нужны деньги-то. — А их нет? Однако и мне нужны. — Подождите. — Брат, ждать не буду. Ты не отец. Ваш брат-молокосос — народ ненадежный. В месяц можешь ты все дело спутать, а я от того убыток понесу. Ты мне завтра все подай, а то векселя протестую. У меня это живо. Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе. И лицо, и глаза у него тогда были другие. А теперь он смотрел жестко, безжалостно, и на щеках около ноздрей жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что если не заплатить ему в срок, он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей. — Ну что? Видно, плохи дела-то, — усмехнулся Щуров. — Ну, говори, где отцовы деньги рассыпал? Фоме захотелось испытать старика. — Дела не очень веселые, — сказал он, хмурясь. — Поставок нет, задатков не получили. Ну и трудновато. — Так, пособить, что ли? — Сделайте милость, отсрочьте платежи-то, — попросил Фома, скромно потупив глаза. — А ли с дружбы к отцу пособить? — Пожалуй, пособлю. — А на сколько времени отсрочите? — осведомился Фома. — На полгода. — Покорно благодарю. — Не на чем. 11 600 за тобой. — Ты вот что. Перепиши-ка мне векселя на 15, уплати проценты с этой суммы вперед. А я в обеспечении из тебя закладную на 2 твои баржи возьму. Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил. — Завтра пришлите векселя, я их вам оплачу полностью. Щуров тоже грустно поднялся со стула и, не спуская глаз под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почусывая грудь, сказал. — И так хорошо. — Спасибо за ласку. — Не даешься ты, а то б я тебя приласкал. — лениво проговорил старик, оскаливая зубы. — Да, попадешь к вам в руки. Тепло будет. Нагреете, что и говорить. — Ну, однако, паренек будет, — сурово сказал Щуров. — Хоть ты думаешь про себя, что не глуп, только рано это. Сыграл в ничью, так уж и хвастаться стал. А ты у меня выиграй, тогда и пляши от радости. Прощай-ка, да денежки завтра принеси. Не беспокойтесь, прощайте. С Богом. Выйдя за дверь номеров, Фома услыхал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сипловатым басом. — Милосердие, двери отверзни нам, благословенная Богородице! Фома унес с собой от старика двойственные чувства. Щуров и нравился ему, и в то же время был противен. Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его в милосердие Бога, и старик возбуждал в нем чувство, близкое к уважению. И этот тоже про жизнь говорит. И вот грехи свои знает, и не плачется, не жалуется. Согрешил, подержу ответ. А та... Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось тоской. А та кается, не поймешь у ней, нарочно она или на самом деле у нее сердце болит. Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызвало в нем отвращение к старику. Он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался. «Ну, был я у Щурова», — сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол. Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках неторопливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил. «Наливай ему чаю, Любава!» «Рассказывай, Фома! Мне к 9 в думу надо, рассказывай скорей!» Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя. «Эх!» — с сожалением тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасович. «Всю обидню испортил ты, брат мне! Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу, дернуло меня нелегкое послать тебя. Мне самому бы пойти к нему. Я бы его вокруг пальца обернул». «Ну, едва ли. Он говорит, я дуб». «Дуб? А я пила. Дуб — дерево хорошее. Да плоды его только свиньям годны. И выходит, что дуб глуп». «Да ведь все равно платить надо. С этим не торопятся умные люди, а ты готов бегом бежать, чтобы деньги отдать. Купец». Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай. «Сахар подвинь мне, не видишь, не достану». Лицо Любови было бледно, глаза мутны, и руки у нее двигались вяло, неловко. Фома посмотрел на нее и подумал, смирная какая, при отце-то. «О чем он говорил с тобой?» — спросил его Маякин. «Насчет грехов? Ну, конечно. Всякому человеку свое дело дорого. А он фабрикант грехов. Давно о нем и на каторге, и в аду плачут. Тоскуют, ждут, не дождутся». «Увесисто, — говорит он, — задумчиво сказал Фома, помешивая чай в стакане. «Меня ругал?» — осведомился Маякин, ехидно искривив лицо. «Было. Ну, а ты что?» «А я?» «Слушал?» «Ну, что ж, слышал. Сильному, — говорит, — проститься, а слабому нет прощения». «Премудрость, подумаешь, это и блохи знают». Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал: «А вас он не любит». «А меня, брат, никто не любит», — с гордостью сказал Маякин. «И любить меня не за что, я не девка, но зато уважают меня, и уважают только тех, кого побаиваются». И старик хвастливо подмигнул крестнику. «Говорит он увесисто», — повторил Фома. «Жалуется, вымирает, — говорит, — настоящий купец. Всех, — говорит, — людей одной науки учат, чтоб все были одинаково, на одно лицо. Считает так, что не годится это? Дурак! — презрительно сказал Маякин. «А почему это хорошо?» — спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного. «Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение, должны мы признать, что это умно. Потому что такое человек в государстве? Не больше, как простой кирпич. А все кирпичи должно быть одной меры. Понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса, как я хочу, так и положу». «Но кому ж приятно кирпичом-то быть?» — хмуро сказал Фома. «Речь не о приятном, а о деле. Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом. А башка лопнет, что поделаешь? Слаба, значит, была?» Говорил он также насчет труда. «Все, — говорит, — машины работают, а люди от этого балуются». «На, поехала кума неведомо куда!» — пренебрежительно махнул рукой Маякин. «Удивительно мне, какой у тебя аппетит на всякую пустяковину! Машина! Он бы, старый пень, подумал, какая она машина-то! Железная, стало быть, ее не жалко! Завел она и кует тебе рубли, без всяких слов и хлопот. Пустил, да она и вертится. А человек он беспокойный и жалкий. Он очень жалок порой бывает. Воет, ноет, плачет, просит, пьян напивается. В нем лишнего для меня, ах, как много. А в машине, как в аршине. Ровно столько содержания, сколько требуется для дела. Ну, я пойду одеваться, пора. Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови. Леший разве разберет все это? Один говорит так, другой эдак. Вот и в книгах тоже, тихо сказала Любовь. Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь, и она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало и печально. — Все читаешь? — спросил Фома. — Да, — уныло ответила девушка. — И тоскуешь? — Тошно. Одна потому что. Слова не с кем сказать. — Плохо твое дело. Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца. — Шла бы замуж, — сказал Фома, чувствуя, что ему жалко ее. — Отстань, пожалуйста, — некрасиво наморщив лоб, ответила Любовь. «Ну чего отстань-то? Ведь пойдешь же!» «Вот!» — со вздохом и тихо воскликнула девушка. «Вот я и думаю, надо! А как пойдешь? Ты знаешь ли, я такое чувствую теперь, как будто между мной и людьми туман стоит. Густой-густой туман!» «От книг!» — уверенно вставил Фома. «Да подожди! И я перестаю понимать, что делается. Все мне не нравится, все чужое стало, все не так, как надо, все не то. Я понимаю это, а сказать, что не так и почему, не могу. — Не так, не так, — забормотал Фома. — Это у тебя от книг. Хоть я и сам тоже чувствую, что не так. Это, может, и от того, что еще молоды мы. Мне сначала казалось, не слушая его, говорила Любовь, что в книгах все понимаю. — Да брось ты их, — посоветовал Фома пренебрежительно. — Ах, полно! Да разве ж можно это бросить? Ты знаешь, сколько разных мыслей на свете? О, Господи! Есть такие, что голову жгут. В одной книге сказано, что все существующее на земле разумно. — Все? — спросил Фома. — Все. А в другой напротив. — Да погоди, разве это не чепуха? — О чем разговор? — спросил Маякин, являясь в дверях, одетый в длинный сюртук и с какими-то медалями на шее и груди. — Так, — хмуро сказала Любовь. — Насчет книг, — добавил Фома. — Каких книг? — Да вот она читает. Прочитала, что все на земле разумно. — Ну? — Ну и я говорю в раке. — Да. Яков Тарасович задумался, пощипывая бородку и прищурив глаза. — А что это за книга? — спросил он у дочери, помолчав. — Маленькая такая, желтая, — неохотно сказала Любовь. — Ты ее положи ко мне на стол. Это неспроста сказано, что все на земле разумно. Ишь, догадался какой-то. Да, это очень даже ловко выражено. И кабы не дураки, то совсем было бы верно. Но как дураки всегда не на своем месте находятся, нельзя сказать, что все на земле разумно. Прощай, Фома. Посидишь, аль подвести? Посижу еще. Любовь и Фома снова остались вдвоем. Какой он у тебя? Кивнув головой вслед крестному, сказал Фома. Какой? На все откликается, все своим словом покрыть хочет. — Да, умный, а вот не понимает, как тяжело мне жить, — печально сказала Любовь. — Я тоже не понимаю. — Выдумываешь ты много. — Что я выдумываю? — раздраженно крикнула девушка. — Да все это. Не твои ведь это мысли, чужие. — Чужие, чужие! Она хотела сказать что-то резкое, но оборвалась и замолчала. Фома смотрел на нее и, поставив рядом с ней Мединскую, грустно думал. — Какое все разное! И люди, и женщины, и чувствуешь всегда разное. На улице темнело, а в комнате было уж совсем темно. Ветер качал липы, сучья их царапали со стены дома. Точно холодно было им, и они просились в комнаты. — Люба, — тихо сказал Фома. Она подняла голову и посмотрела на него. — Знаешь, а я ведь поссорился с Мединской-то. — Из-за чего? — оживляясь, спросила Любовь. — А так уж. Она обидела меня. — Но это хорошо, что поссорился, — одобрительно сказала девушка. — А то б она тебя завертела. — Она дрянь, кокетка. Ух, какие я про нее вещи знаю. — Совсем она не дрянь, — сказал Фома. — И ничего ты не знаешь. Все вы врете. — Ну уж извини. — Нет, вот что, Люба, — тихо и просительно сказал Фома. — Ты не говори мне про нее худо. Я все знаю, ей-богу. Она сама сказала. — Сама? — удивленно воскликнула Люба. — Какая странная! И что же она сказала? — Виновата, — с усилием выговорил Фома и криво усмехнулся. — Только... В вопросе девушки звучало разочарование. Фома услышал его и с надеждой спросил. — Мало разве? Очень ты ее любишь? Фома помолчал, посмотрел в окно и смущенно спросил. — Не знаю. Кажется, что теперь больше, чем прежде. — Удивляюсь я. — Как можно любить такую? — пожав плечами, спросила девушка. — Еще как можно? — воскликнул Фома. — Не понимаю. — Нет, это только потому, что ты привязался к ней, что лучше ее не видал. — Не видал, — согласился Фома и нерешительно сказал, помолчав. — Может, лучше и нет? Она для меня очень нужна, — задумчиво и тихо продолжал он. — Боюсь я ее. То есть не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала. Иной раз тошно мне. Подумаешь, кутнуть разве, чтоб все жилы зазвенели. А вспомнишь про нее и не решишься. И во всем так. Подумаешь о ней, а как она узнает, и побоишься сделать. — Да, — задумчиво протянула девушка, — значит, ты ее любишь. Я бы тоже. Если бы любила, то думала бы о нем. Что он скажет? — У нее все особенное, — рассказывал Фома. Говорит она по-своему. Красиво, как, господи, и такая маленькая, как ребенок. — И что ж у вас вышло? — спросила Любовь. Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова. «Я ей, эх ты, играла ты со мной, зачем?» — гневно и с упреком говорил он. А Люба с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его. «Вот, хорошо, ну а она?» «Молчит», — тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. «Да то есть она говорила?» «Да что в том?» Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже, а тьма в комнате все сгущалась, в окна смотрело что-то мутное. «Зажгла бы ты огонь», — предложил Фома. «Ах, какие мы с тобой оба несчастные!» — сказала Люба и вздохнула. Фоме не понравилось это. «Я не несчастный», — твердо возразил он. Я просто не привык еще жить. Человек, который не знает, что он сделает завтра, несчастный, — с грустью говорила Люба. Я не знаю. И ты тоже. У меня сердце никогда не бывает спокойно. Все дрожит в нем, какое-то желание. Это и у меня есть, — сказал Фома. Эх, надо, однако, идти в клуб. Не уходи, — попросила Люба. Надо, там ждет меня один. Прощай. До свидания. Она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его. — Спать ляжешь? — спросил Фома, крепко пожимая ее руку. — Почитаю немножко. — Ты к этому как пьяница к водке, — с сожалением сказал он. — Да что ж есть лучше-то? Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них увидел лицо Любы, такое же неясное, как все, что говорила девушка, как ее желание. Фома кивнул ей головой и подумал. — Тоже запуталась, как и та. При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги. Холодный бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя ссор, бросая пыль в глаза прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал. «Ежели теперь встретится мне женщина, значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по-старому. Завтра пойду к ней. А если мужчина, не пойду завтра». Погожу еще. Встретилась ему собака. И это так раздражило ему, что ему захотелось ткнуть палкой собаку. А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он стоял около двери и беседовал с каким-то толстым и усатым человеком. Но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь, говоря: «Здравствуйте, скромный миллионщик!» Он нравился Фоме за этот веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его. — А почему вы знаете, что я скромный? — Он спрашивает. — Человек, который живет как отшельник, не пьет, не играет, не любит женщин. — Ах, да. Вы знаете, Фома Игнатьевич, наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на все лето. — Софья Павловна? — медленно спросил Фома. — Ну да. Заходит солнце моей жизни, а может быть и вашей? Ухтищев состроил комически коварную гримасу и взглянул в лицо Фомы. А тот стоял перед ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь, и он не может помешать этому. «Уезжает, Медынская!» — раздался жирный басовый голос. «Славно! Я рад!» «Позвольте, почему?» — воскликнул Ухтищев. Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека, собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова. «А потому, что в городе одной кокоткой будет меньше!» «Фи, Мартын Никитич!» — укоризненно сказал Ухтищев, наморщив брови. «А почем вы знаете, что она кокетка?» — угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину. Тот окинул его пренебрежительным взглядом, отвратился в сторону и, дрыгнув фляжкой, протянул. «Я не сказал, кокетка!» «Нельзя, Мартын Никитич, говорить так! А женщине, которая...» — заговорил Ухтищев убедительным голосом. Но Фома перебил его. «Позвольте, я желаю спросить господина, что такое, какое он слово сказал?» И, проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед, отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид. Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся. «Господа!» — тихо воскликнул Ухтищев. «Я сказал «ко-кот-ка», — произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. «А если вы не понимаете этого, могу пояснить». «Да уж», — глубоко вздыхая, сказал Фома и не сводя с него глаз. «Вы объясните». Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них. «Кокотка, если вам угодно знать, женщина продажная», — вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме большое толстое лицо. Фома тихо зарычал, и прежде чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и все большое грузное тело, а левую поднял вверх и густым голосом приговаривал в такт трепки. «За глаза не ругайся!» «А ругайся в глаза, прямо в глаза, прямо в глаза!» Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как смешно размахивает в воздухе толстые руки и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркая по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опьяненный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганием. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ноге, но он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стонавшей, извиваясь под его рукой. Наконец его оторвали, навалились на него, и как сквозь красноватый дым он увидел перед собой на полу у ног своих избитого им человека. Растрепанный, взъерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь встать. Двое черных людей держали его подмышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья. И он клокочущим от рыдания голосом кричал Фоме. «Меня бить нельзя! Нельзя! Я имею орден! Подлец! О, подлец! У меня дети! Меня все знают! Мерзавец, дикарь! О, дуэль!» А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме. «Пойдемте, голубчик, ради бога!» «Погоди, я дам ему в рожу пинка», — попросил Фома. Но его потащили куда-то, в ушах его звенело, сердце билось, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на подъезде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь. «Здорово я ему задал, а!» «Слушайте!» — возмущенно воскликнул веселый секретарь. «Это, извините, дико! Это, черт возьми, я первый раз вижу!» «Милый человек!» — ласково сказал Фома. «Али он не стоит трепки, не подлец он. Ну, как можно за глаза сказать такое? Не, ну ты поди к ней и скажи ей прямо». «Да позвольте, дьявол, возьми. Да ведь не за нее же только вы его отдули. — То есть как не за нее? — А за кого? — удивился Фома. — За кого? — Я не знаю. Очевидно, у вас были счеты. Фу, господи, вот сцена, вовеки не забуду. — А он этот самый, кто такой? — спросил Фома и вдруг засмеялся. — Как он кричал, дурак! Утищев пристально взглянул в лицо его и спросил. — Скажите, вы действительно не знаете, кого били? И действительно за Софью Павловну только? — Да вот ей-богу! — побожился Фома. — Да черт знает, что такое! Он остановился, с недоумением пожал плечами, махнул рукой, вновь зашагал по тротуару, искоса поглядывая на Фому. — Вы за это поплатитесь, Фома Игнатьич. — К мировому он меня? — Да дай Боже, чтобы так. Он вице-губернатора зять. — Ну! — протянул Фома, и лицо у него вытянулось. — Да, говоря по совести, он и мерзавец, и мошенник. Исходя из того факта, следует признать, что он трепки стоит. Но, принимая во внимание, что дама на защиту коего выступили тоже... — Барин, — твердо сказал Фома, кладя руку на плечо Ухтищева. — Ты мне всегда очень нравился. И вот идешь со мной теперь. Я это понимаю и могу ценить. Но только про нее не говори мне худо. Какая бы она, по-вашему, ни была, по-моему, мне она дорога. Для меня она лучшая. Так я прямо говорю. Уж ежели ты со мной пошел, и не тронь ее, считаю ее хорошей, стало быть, она хороша. Ухтищев услыхал в голосе Фомы большое волнение. Взглянул на него и задумчиво сказал. — Любопытный ведь человек, надо сознаться. — Я человек простой, дикой. Побил вот, и мне весело, а там будь что будет. Боюсь, нехорошо будет. Знаете, откровенность за откровенность. И вы мне нравитесь, хотя опасно с вами. Найдет и такой рыцарский стих, и получишь от вас выволочку. Но уж, чай я еще первый раз это. Не каждый день буду бить людей. Сконфуженно сказал Фома. Его спутник засмеялся. Экое вы чудовище. Вот что. Драться дико, скверно, извините меня. Но скажу вам, в данном случае вы выбрали удачно. Вы побили развратника, циника, паразита и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказан. Вот и слава богу, с удовольствием выговорил Фома. Вот я его и наказал немножко. Немножко? Ну, хорошо, положим, что... Это немножко. Только вот что, дитя мое, позвольте мне дать вам совет. Я человек судейский. Он этот Князев, подлец, да. Но и подлеца нельзя бить, ибо он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не приступит к границе уложения о наказаниях. Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать. Вы же уж, пожалуйста, потерпите. А скоро он попадется в руки-то вам? Наивно спросил Фома. Неизвестно. Так как он малый не глупый, то, вероятно, никогда не попадется. И будет во все дни живота его сосуществовать со мной и с вами на одной и той же ступени равенства перед законом. — О, боже, что я говорю! — комически вздохнул Ухтищев. — Секреты выдаешь? — усмехнулся Фома. — Но не то чтобы секреты, а не надлежит мне быть легкомысленным. Черт! А ведь меня эта история оживила. Право же, Немезида даже и тогда, когда верна себе, когда она просто легается, как лошадь. Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на своем пути. — А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали, уезжает Софья Павловна? — Да, уезжает, нос. Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него. Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара. — Идемте? — Фома пошел, равнодушно говоря. — Ну и пусть уезжает. Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника. — Не проживу я без нее? — спросил Фома, глядя куда-то перед собой. И, помолчав, ответил тихо и неуверенно. — Еще как! — Слушайте, — воскликнул Ухтищев, — я дам вам хороший совет. Человек должен быть самим собой. Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр. «Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь», — сказал Фома, внимательно выслушав его речь. «Попроще? Я могу вам сказать. Бросьте вы думать об этой даме. Она для вас пища ядовитая». «Вот и она говорила тоже», — угрюмо вставил Фома. «Говорила?» — переспросил Ухтищев. «Вот что? А не пойти ли нам поужинать?» «Пойдем», — согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими. «Пойдем так пойдем! И так я завинчу, так я после всего этого раскачаюсь, держись!» «Ну зачем же? Мы скромненько!» «Нет, погоди!» — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. «Что такое? Хуже я людей! Все живут себе, вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт, а мне скучно! Все довольны собой, а что они жалуются, врут, сволочи! Это так они притворяются для красы! А мне притворяться нечего! Я дурак! Я, брат, ничего не понимаю! Я думать не умею, мне тошно! Один говорит то, другое другое! А она... Эх, знал бы ты, я ведь на нее надеялся, я от нее ждал. Чего ждал? Не знаю. Но она самая лучшая. И я так верил, скажет она мне однажды. Такие слова особенные. Глаза, брат, у нее больно хороши. Господи, смотреть на них стыдно. Ведь я не то, что с любовью к ней. Я к ней со всей душой. Я думал, что коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком. Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бессвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысль и чувствовал за всей этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Все, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потому он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой. Он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни, он не скоро нашел их. «Эх, батенька!» — заговорил он ласково, взяв Фому под руку. «Так нельзя!» Только что вступили вы в жизнь, и уж философствуете. Нет, так нельзя. Жизнь для жизни нам дана. Значит, живи и жить давай другим. Вот философия. А женщины это ба, да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас, если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки. О, замечательный бобец! И как она умеет пользоваться жизнью, тоже знаете нечто эпическое. И красиво, Фрина, могу сказать. И как она будет вам под пару. Ах, черт! Право же, это блестящая идея. Я вас познакомлю. Надо клин клином вышибать. Несовестно, угрюмо и тоскливо сказал Фома. Пока она жива, я на баб смотреть не могу даже. Ну, такой здоровый, свежий человек, ах! — воскликнул Ухтищев, и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувства в хорошем кутеже. Это будет великолепно, и это необходимо вам, поверьте. А совесть, вы меня извините, вы несколько неверно определяете. Это не совесть мешает вам, а робость. Вы живете вне общества, застенчивы, неловки. Вы смутно чувствуете все это, и вот это чувствование принимаете за совесть. А в ней же в данном случае не может быть и речи. Но при чем тут совесть? Когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право. Фома шелся, измеряя шаги своими шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась вдоль двух рядов зданий и походила на огромную канаву, и была полна тьмы. Казалось, ей конца нет, и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно ласковый голос Ухтищева однотонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему, и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла за собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желания остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желания сопротивляться увещеваниям путника, да и чего ради сопротивлялся бы он. «Живут однажды», — говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, «и не мешают поэтому торопиться жить. Ей-богу, так! Да что тут говорить? Вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедемте сейчас в один дом. Живут там две сестрицы. Ах, как они живут, а! Решайте!» «Что ж, я поеду», — сказал Фома спокойно и зевнул. «Не поздно ли?» — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами. «А к ним никогда не поздно», — — весело воскликнул Тищев.